На все уговоры и угрозы следователя он отвечал: «Не понимаю, не знаю, не виноват, не знаком, не признаю». Но на последнем допросе он вдруг во всем признался, что завербован иностранной разведкой, и что клеветал на советскую власть, и что оскорблял товарища Сталина. Потом его судила тройка без обвинителей, без свидетелей, без адвоката, даже без самого Мамонова. Просто в тюрьму, где он сидел, принесли приговор, 10 лет лагерей, заставили расписаться. И вот одним врагом народа в СССР стало больше. Читаю предпоследний лист. Осужденный Салават Мамонов доставлен в лагерь УУ-367 в городе Котлас для отбытия наказания. И, наконец, последний листок. Письмо начальника лагеря, адресованное председателю трибунала, извещавшее, что на пятый день пребывания в упомянутом лагере заключенный Мамонов был придавлен сосной на лесоповале, так как нарушил правила техники безопасности при производстве работ в лесу. Я начал поиски Крыловой. Я нашел ее, хотя в Москве и Подмосковье жило около 55 тысяч Крыловых. Уж очень мне хотелось помочь молодому Мамонову и посмотреть на живого доносчика 30-х годов, секретного сотрудника Сексота, как их тогда называли в России. Кропотливо, как археолог, я разбирал продукцию чекистов за годы, когда в госбезопасности хозяйничал Ежов. Из сотен дел я выбрал те, которые начинались с доноса гражданки Крыловой. Их было 30. Из 30 осужденных по этим делам в живых осталось 4, в том числе коллега-юрист по фамилии Вайнштейн. Очень хорошо, начал он с порога, что вы меня вызвали. Я до ареста был членом Московской коллегии адвокатов. И сейчас восстанавливаюсь. Вы, может быть, еще раз подтвердите, что я невиновен? Я обещал помочь, а потом объяснил, по какому делу его вызвал. А знаете что, гражданин, товарищ следователь, тихо сказал он, я ее недавно видел. Кого? Крылову. Она никуда не уезжала, только второй раз вышла замуж, фамилию сменила. Я и сам собирался пойти куда надо. Так тут сил нет уже, да и ввязываться в историю не хотелось. Теперь она Козырева учительствует в Чехове. Екатерина Алексеевна Козырева, учительница русского языка и литературы школы номер 1 города Чехова, что расположен в 2 часах езды от Москвы, была на прекрасном счету не только у себя в городе, но и в самой столице, где она состояла членом методического совета при Министерстве просвещения. В прошлом году она получила в связи с 60-летием орден Ленина за отличные успехи в педагогическо-воспитательной работе и подготовке кадров молодых строителей коммунизма. Руководители отдела народного образования не могли на нее нарадоваться, другим учителям ставили в пример ее методику, ее преданность советской власти, партии и правительству. Жила Козырева уединенно в большом красивом доме, доставшемся ей по наследству от тетки. Изредка ездила в Москву в театр, особенно любила московский художественный. Каждый выпускной класс знал Екатерина Алексеевна, обязательно организует культпоход, повезет всех на мертвые души, а потом будет диспут об уродливых социальных и нравственных отношениях помещичьей крепостной России. Она вошла в кабинет, элегантная, моложавая, спокойным взглядом голубых глаз обвела комнату, медленно стянула перчатки, молча уселась в кресло, достала папиросы, спички, закурила. Ну, зачем я вам понадобилась? Я представлял ее себе другой, старой, безобразной, измученной угрызениями совести и удивленной тем, что увидел, какое-то время сидел молча. Первой нарушила молчание Козырева. «Вы не курите?» Не могу привыкнуть, хотя и пробовал раза два. А я не могу отвыкнуть, тоже пробовала раз 30. Теперь все сигареты курят, а я вот, видите, по старинке папиросы. Привычка, с гражданской войны курю папиросы. Женщины не любят говорить о возрасте, а она рубит напрямик с гражданской. На вид ей не больше 45 лет. Мне нужно задать вам несколько вопросов, приступил я наконец к делу. Ну, давайте, я понимаю, что не в ресторан пришла. Екатерина Алексеевна, знали ли вы Салавата Мамонова? Как вы сказали? Мамонова? Нет, не припомню. Он что, учился у меня или дети его учатся? Нет, он умер. Придавлен упавшей сосной, если верить документам. А, ну, а это тут при чем? Вы имеете непосредственное отношение к его гибели. Решил-то я на лобовую атаку. Вы его убили. Что? В тоне ярости, гнев, угроза. Взгляните на эту фотографию. Неужто не узнаете? На пожелтевшем любительском снимке черноволосый улыбающийся мужчина, чуть старше 30. У него не хватает двух передних зубов. Теперь удостойте вниманием этот вот документ. Зоркими глазами Козырева всматривается в пожелтевшую от времени осьмушку листа, исписанную четким бисерным почерком. Читает, потом молчит. Будто вся жизнь проходит перед ее глазами, но затем она поднимает голову и твердо и внятно, словно диктуя ученикам, произносит: «Первый раз вижу». «Странно, ведь это ваш почерк. Значит, подделка». Я понял, что Козыреву голыми руками не возьмешь, нужны веские доказательства. Отослал на экспертизу образцы ее почерка и те 30 доносов, которые предположительно были ею написаны. Ответ пришел быстро. Все доносы написаны лицом, образец почерка которого приложен. Но у меня были припасены доказательства и посильнее. Когда Козырева снова вошла в мой кабинет, навстречу ей встал бывший московский адвокат Вайнштейн и тихо произнес: «Здравствуйте, Екатерина Крылова. Вот мы с вами снова свиделись». Козырева удивленно вскинула подведенные брови и в ту же секунду увидела в углу на стуле женщину, одного из четырех оставшихся в живых свидетелей, Калиновскую, которую мне удалось к тому времени разыскать. Однако Козырева не вскрикнула, не побледнела, а лишь махнула рукой в мою сторону. «Вашу взяла. Донос писала я». Записывать в тот день я ничего не стал. Я слушал и слушал. Екатерина Алексеевна родилась в Петербурге в дворянской семье, получила хорошее образование, отец ее был генералом, сражался в Первую мировую войну против немцев, а потом в гражданскую в рядах Белой армии против большевиков, затем исчез, погиб или ушел за границу. Катя с матерью переехала в Москву, а потом в Лопасню, Чехов. Дочь учительствовала, мать работала бухгалтером на химическом заводе. Вскоре Катя вышла замуж за инженера Крылова. В 1937 году за ней стал ухаживать сам начальник местного отдела госбезопасности товарищ Потехин. «Не ляжешь со мной, пропадешь», — разъяснил он ей. «Ты скрыла, что папаша твой был царским генералом и с оружием в руках боролся против советской власти. Ну, что если это откроется?» Катя перепугалась, но держалась. Как-то раз Потехин зазвал ее на конспиративную квартиру чекистов в кабинет зубного врача, сказав, что у него есть для нее важное сообщение. На имя Катиной матери пришла посылка из Америки. Если Катя и на этот раз не уступит, то у матери будут крупные неприятности. Связь с враждебным капиталистическим государством — это уже почти что связь с иностранной разведкой. Услышав о матери, Крылова дрогнула. Вскоре она стала не только любовницей, но и агентом Потехина. Получила кличку Гвоздика. Потехин выписал ей командировочное удостоверение, выдал деньги, направил на семинар для новичков, который проходил в старинном загородном дворце, укрытом от посторонних взглядов высеченным зеленым забором, укутанным колючей проволокой под током. Всего в километре оттуда жил сам Сталин, цитаты из писаний которого не сходили с уст лекторов, обучавших Крылову из полсотни других секретных сотрудников и новых коллег азбуки агентурной деятельности. Вернувшись, она окунулась в гущу работы, до тех пор ей неведомой, и увлеклась ею фиксировать случайно услышанное, провоцировать собеседника на неосторожное высказывание – таковы были ее задачи. За один только год Гвоздика создала более 20 дел. Нет, ни чувства мести или злобы по отношению к тем, кто ей когда-либо не угодил, руководила ею. Ощущение власти, возможность сделать с каждым, что она хочет, вот что наполняло сердце ее радостью. В мае 38 года Потехин взволнованно сказал ей, что надо хоть из-под земли найти кого-нибудь, кого можно было бы обвинить в антисоветской агитации и пропаганде. Москва требовала выполнения разнарядки. По плану Серпуховскому отделу НКВД полагалось 5 подобных дел в месяц.